«Да, предсказуемо, я думаю», — повторил слова Дай и Амины О. «Но, по-моему, этого ожидал и Кадзуки Хасинакун». «Что ты этим хочешь сказать?» «О, никакого скрытого смысла. Кстати, да, Ямины-кун, я тоже хотел бы спросить тебя кое о чем». О смотрит на Дайю Амины, словно меня перед его глазами уже нет. «Хочу спросить насчет твоих противоречивых поступков. Я, видишь ли, с трудом могу понять, почему кто-то вроде тебя делает вещи, не приносящие ему выгоды». «Что ты имеешь в виду?» «Хе-хе-хе, ну не надо скрывать. В твоем плане использовалось то, что мне нравится Кадзуки Хасинакун. Значит, он не сработал бы, если бы я не пришел на помощь. Тогда зачем?» «Не то, чтобы он не сработал бы без тебя», — перебил его Дайя Амины и начал объяснять. «Изначально мне вообще не обязательно было уничтожать шкатулку, потому что я уже выиграл битву за трон и выжил. И хотя я был уверен, что ты появишься, надежных доказательств у меня не было. Эту спасательную операцию я устроил из жалости, потому что Кадзуки Хасина старался изо всех сил, хотя и проиграл в итоге. Если бы он выиграл нашу маленькую дуэль, я бы сделал что-нибудь даже и без твоей помощи. В конце концов, я ведь обещал, будучи готов, что если мы проиграем, то проиграем вместе». «Жалость. Ха. Но думаю, ты знаешь, кого из вас двоих на самом деле жалеют. Впрочем, я не просил у тебя этого объяснения». О спокойно разорвал слова Дайи Амины в клочья. «Пожалуйста, не уходи от моего вопроса. Позволь, я еще раз сформулирую то, что не дает мне покоя. Даже несмотря на то, что тебе было нужно, чтобы я пришел, и О сказал, ты старался изменить Кадзуки Хасинакуна, чтобы заставить меня потерять к нему интерес. У Кадзуки Хасинакуна должно было получиться довести всех живыми до конца восьмого дня. Но чтобы его изменить, ты обманом вынудил NPC Кадая Камиути убить Ирохусинда и тем самым сделать его победу невозможной. Зачем ты это сделал, если тебе всего лишь надо было, чтобы я пришел?» Да и Амины сверлил О сердитым взглядом. «Ты добрый, вот что. Ты хотел спасти своего друга Кадзуки-куна, верно? Ты хотел избавить его от меня, да? Ну, естественно, я пока что не потерял интереса из-за такого мелкого изменения». О продолжил с улыбкой на губах. «Но, несомненно, это понизило шансы, что я приду. А это совершенно не в твоем стиле – снижать собственные шансы на победу». «Безусловно, я предпринял некоторые шаги, которые можно расценивать и так. Но только это сделал не я, а мой NPC. Мой NPC просто-напросто неправильно понял мои намерения и действовал по собственному усмотрению. Ничего больше. Фактически мой NPC не знал, что Кадзуки Хасина погибнет, если ты не придешь. Даже я иногда делаю такие мелкие ошибочки». «Но даже если эта ошибка была твоего NPC, стал бы он это делать, если бы не желал изменить Кадзуки Хасина? А ведь он твоя точная копия. Кроме того, это все очевидная ложь. Разве ты не сказал только что, что все было предсказуемо?» «Это была фигура речи». «Не думаю. Все получилось ровно так, как ты ожидал. Кроме того, мне кажется, ты бы не дал Кадзуки Хасина просто взять и умереть, если бы я не появился. Наверняка в таком случае ты попытался бы сам убить Кадая Камиути, будучи готовым к тому, что проиграть можете вы оба». «Не неси ерунды. С какой радости я буду жертвовать собой ради Кадзу?» «Потому что это тебя пожалели». Дайя Амины отнялся язык. «Позволить человеку, который пожалел тебя и молча согласился с твоим планом, погибнуть из-за того, что твой план не удался? Твоя гордость не даст тебе так поступить». «С чего ты так уверен?» «Так Кадзуки Хасина считает, не я». «Что?» «Увы, Кадзуки Хасина совершенно не берет в расчет мои прихоти. Поэтому он не был уверен, что твой план наверняка сработает. И тем не менее, он верил тебе свою жизнь. Теперь-то, с твоими мозгами, ты уже знаешь почему?» Да и Амина распахнул глаза и закусил губу. «Он был уверен, что ты спасешь его, даже если твой план провалится». Да и Амины почему-то от этих слов страшно засмущался. Но О продолжил. Да, все как Кадзуки Хасина и ожидал. Какого черта он лезет мне в душу своими грязными лапами? Он вовсе не лезет к тебе в душу. Он просто тебя понимает. Тебе не кажется? Заткнись. Понял уже. Ладно, признаю. Я пытался избавить Кадзуки от тебя. Ты меня винишь, потому что тебе это не нравится, да? И поэтому тоже, да. Не бойся. Я не буду больше так делать. Если он еще раз встанет у меня на пути, я буду пользоваться им и драться с ним. И больше ничего. Вот как. Но уж точно ему больше всего подходит его дебильная улыбка. Я не хочу, чтобы он имел еще какое-то отношение к твоим шкатулкам. Лучше всего, если он останется при своей повседневной жизни. О, а почему тогда ты пытался изменить его цель, чтобы он решил защищать Марию Танаси? Я вот думаю, разве общение с ней не мешает ему жить повседневной жизнью? Да я Амина закусил губу. Это единственное, что смог придумать мой NPC, чтобы увести его от тебя. Да, вполне возможно. Но, судя по твоему лицу, это не все. Он наигранно хлопнул в ладоши, делая вид, что внезапно что-то понял. Так, позволь мне сказать тебе кое-что хорошее. Может, это даже наведет тебя на правильные мысли. Возможно, это стоит сказать и Марии Атанасис Кадзуки Хасина. Да и Амины приподнял бровь. О, радостным голосом заявил. Эта девушка, Нана Янаги, она жива. А, и кстати, ее парень, Тодзики Дзима, тоже. Подняв бровь еще сильнее, Дайя Амина поинтересовался. Если они живы, то где они тогда? О, довольно кивнул и ответил. В шкатулке Марии Атанаси. Дайя Амина застыл, выпучив глаза. Теперь-то ты видишь, что Мария Танаси разъединяет его и его повседневную жизнь. Так что если ты правда хочешь достичь своей цели, ты должен игнорировать собственные чувства и свести их. Не пойму, о чем ты. Ты ведь хочешь свести Кадзуки Хасина, правда? И затем О произнес. Скакона Кирина. Он произнес. Это дорогое, навевающее воспоминание имя. Ты всегда считал, что Коконо Кирина и Кадзуки-кун были бы отличной парой. Ты думал, что для ее счастья лучше всего было бы, если бы они влюбились друг в друга. Потому что Кадзуки-кун не отверг бы ее, чтобы он о ней не узнал. И все же ты ударил Кадзуки-куна, когда это могло случиться по вине Рика Асами. Вот и сейчас ты пытался сделать его целью защиту Марии Атанаси. С моей точки зрения, твои действия не стыкуются с твоими же целями. Заткнись. Ты хочешь посвятить своей цели всю жизнь, верно? Но сейчас тебе очень-очень далеко до Марии Атанаси или Ирохи Синда. По крайней мере, пока ты цепляешься за Коконо Кирина. Заткнись, твою мать! Взревел Дайя Амина, сжав кулаки. Почему это имя вырвалось изо рта О? Почему Дайя Амина так реагирует при упоминании этого имени? Почему упоминание моего обожаемого робкого сэмпая причиняет ему боль? А, вот оно что. Я вспомнил. Я вспомнил, каким был Дайя Амина раньше. Ты серьезно думаешь, что способен достичь своей цели? Можешь делать что угодно, можешь идти куда угодно, все равно от собственной природы тебе не уйти. Это твои собственные слова. Ты можешь вставлять в уши серьги, символизирующие твою решимость. Ты можешь разорвать свои чувства к ней. Твои человеческие доброта, трусость и глупость никуда не денутся. Да и Амина сверлит взглядом, в котором читается такая враждебность, что, кажется, этот взгляд может убить. Ничего удивительного, что я не мог вспомнить. Тогда он был совершенно другим. Тогда, в средней школе, у него не было ни серёг, ни белых волос. Это был улыбчивый сэмпай, которого за спокойствие и утонченные манеры обожали и называли принцем все девчонки. Он идеально подходил тихой девушке, которую я обожал. Именно поэтому я сразу отказался от нее. Я не очень хорошо знал Дайю Амины. Просто я был убежден, что Кирина-сэмпай будет гораздо более счастлива с ним, чем со мной. Моё заблуждение, что я один открыл её прелесть, было развеяно. И я понял, что я не единственный, кого её очарование притянуло. Иллюзия, что она была особенной лишь для меня, рассеялась как дым. Всё ясно. Стало быть, именно Дайя Амина создал ту ситуацию, из-за которой я начал встречаться с Рина. Миюки Карина. Ха! Дайя Амина прекратил прожигать его взглядом. Его руки расслабились, рот изогнулся в улыбке. Это его улыбка, ясно показывающая, что он вернул себе самообладание, начисто лишена прежней мягкости. Сейчас в ней читается лишь бесстрашие. «Может, ты и прав. Но это не имеет значения». «Не имеет значения, а? Даже несмотря на то, что ты будешь страдать и дальше?» «Да, я достигну своей цели, сколько бы мне ни пришлось из-за этого страдать. Я справлюсь с чувствами такого рода». О, явно заинтересовался. Он спросил. «Почему ты так думаешь?» «Потому что меня ведёт более сильное чувство, чем боль». «Мою природу, как ты её назвал, это чувство полностью подавляет. Такая она сильная. Моя ненависть». И он напористо заявил. «С того времени я ненавижу повседневную жизнь». Ни малейшего понятия не имею, какое время он называет тем временем. «Я от тебя в восторге». Довольно улыбнулся О, услышав слова Дайи Амины. Ты даёшь мне возможность послушать, как скрежещет твоё сердце. Чтобы услышать это так же легко, как игру на каком-нибудь инструменте, достаточно тронуть всего одну струну. Но думаю, ты поэтому и дал мне шкатулку. Я не буду сопротивляться. Можешь слушать сколько хочешь. Как бы сильно моё сердце не скрежетело, своей цели я всё равно добьюсь. Так что я тебе очень признателен. Рад это слышать. Я раздаю шкатулки, исполняющие любые желания, совершенно бесплатно. И всем нормально объясняю, как они работают. И всё равно многие из них меня почему-то недолюбливают. С этими словами О поднял меня и вновь ухватил за руки. Так, Кадзуки Хасина должен вот-вот превратиться в мумию. Нам надо поторопиться. Это само собой. Выплюнул Дайя и подошёл ко мне. Кадай Камиути. Он холодно улыбнулся. «Из всех, кого я знаю, ты самый большой кусок дерьма. Ты самое дерьмовое дерьмо. Ты живёшь бессмысленной жизнью. Тобой управляют только скука и желание причинять боль другим. Я не думаю, что ты способен измениться, и я не думаю, что ты отдашь шкатулку добровольно». Он потянулся к моей шее. «Я изменюсь, как изменился Кадзуки Хасина. Ради этого я должен избавиться от своей слабости. Так позволь мне использовать для этой цели тебя». Он силой сжал руки и принялся меня душить. «Я сожгу мосты, убив тебя». И затем человек, бывший когда-то принцем, добавил. «И тогда я стану королем». «Приятель, не утруждай себя, рассказывая всё это. А то звучит так, словно ты сам с собой разговариваешь». «О, а может он правда это самому себе говорит?» «Почему Дайя Амина так долго не трогал игру бездельников? Почему не убил меня сразу же?» «Было несколько причин. Чтобы понять, как пользоваться шкатулкой, чтобы дождаться О, чтобы изменить Кадзуки Хасина. Но если взглянуть с другой стороны, не значит ли всё это, что он выдумывал все новые причины, чтобы отложить свое решение стать убийцей. Конечно, может, я просто все не так понял. Но, по-моему, очевидно, что он хотел заставить самого себя поверить, что убить меня нормально. В конце концов, он до сих пор принц, не король. У меня все плывет перед глазами. Сейчас я умру. Понятно? Я ему проиграл. Не, похоже, я проигрывал всегда. Ещё до этого случая. Я проиграл не только Дайя Амины. Я проиграл всем и всему. Я проигрывал потому, что я даже не был в ринге. С того времени, как начал убегать. Мои ноги погружаются в пол комнаты, который кажется созданным из затвердевшего вожделения. Наверное, если я продолжу погружаться, то растворюсь и исчезну. Вдруг у меня мелькнула мысль, что для меня это был бы рай. Я идиот? Что за убогое воображение? Мне это так кажется лишь потому, что я никогда раньше не встречался со смертью. Даже не зная, чего я на самом деле хочу, я не хочу, чтобы все закончилось вот так. Но у меня уже нет иного выбора, кроме как принять этот исход. Так что я предприму хотя бы одну контратаку под самый конец. Я пытаюсь выговорить последнюю фразу, но сдавленные голосовые связки уже отказываются создавать звуки. Но это не имеет значения. Главное, чтобы они его достигли, а точными им быть не обязательно. Даже если он всего этого ожидал, я как минимум подостаю его. Я смотрю ему прямо в глаза, в них легкая нерешительность. А, похоже, я достучался до него чуть-чуть. Помоги мне. Вот что я пытался вложить в мои слова. Конечно, результат от этого не изменится. Но я точно знаю одно. Я видел, как он смеялся, когда все еще был принцем. И рядом с ним была Кирина Сэмпай. И я знаю одно. С этого дня ты будешь все время проигрывать. Да, я Амина. Или ты серьезно думал, что годишься на роль короля? Чувствую, как мое тело поглощает тьма. В глазах тоже почернело. Я ничего не вижу. Но слышу эхо его голоса у меня в голове. Кадзу, ты правда думаешь, что справился бы лучше? Он говорит дрожащим голосом, думая, судя по всему, что я уже без сознания. Даже если бы я не хотел использовать смерть Кадая Камиути таким вот образом, все равно вряд ли нашел бы другой способ остановить игру бездельников. А ты бы нашел? Конечно, лица его я больше не вижу. Ощущаю что-то у себя на голове. Что это? Чувствую кислый запах. А, понятно. Блевотина. Эй, дай я Амина. Ты перебарщиваешь? Впрочем, чья бы корова мычала. В конце концов, я тоже блевал до самого дома, после того, как оставил Рина в той гостинице. Сам себе не могу объяснить, почему. Но несомненно то, что тогда мне было очень больно. И все же, когда насилие превратилось в удовольствие? Я не знаю. Я не знаю, а это значит, и не узнаю уже. Я проваливаюсь во тьму. Но эта тьма... почти такая же, как то место, где я только что был. Так с какого же времени я окружен этой тьмой? Ну понятно тогда, что мне было скучно. В таком-то месте. Я бегал кругами, кричал, протягивал руки, но не находил никого и ничего, кроме страха. Но если бы я поискал еще хоть немного, может, мне удалось бы до кого-нибудь дотянуться? Не, ведь даже родная мать меня оставила. Почему-то последним мне пришел в голову Кадзуки Хасина. Я задал ему единственный вопрос. «Слушай, если бы ты был здесь, ты сказал бы мне, какое же на самом деле у меня было желание?»